не желаю с тобой на высылку. Поезжай один, ты уж свое, пожила я еще молодая. Мне, Толечка, 67-й годок пошел. Прямо на глазах у потрясенного Патифора Кондратьевича она собрала барахлишко, сняла свою икону и, поклонившись дому сему, поблагодарив старика за хлеб-соль, вышла на улицу и решительно, почти торжественно направилась к ветхой лачуге, где уже много лет обитал в одиночестве Карпушка. В тот же день на высоких часовых воротах Патифора Кондратьевича появился фанерный щит, на котором огромными корявыми буквами было начертано «Бойкот». Такие же щиты были прибиты к воротам всех остальных раскулачиваемых. Это значило, что отныне затонцы не должны были ни разговаривать, ни вообще иметь каких-либо дел с бойкотируемыми, которые лишались всех гражданских прав. Позже, по счетам с надписью «Бойкот», жители Савкина Затона безошибочно определяли, чья еще участь решена, какой еще двор подлежит раскулачиванию, а поутру, выйдя из дому, с опаской посматривали на свои собственные ворота, потому что щит мог появиться и на подворье подкулачника, кулацкого подпевалы и подноготника. Патифор Кондратьевич, оправившись малость от удара, решил действовать. Первое, что он сделал, это сорвал щит, растоптал его, а потом долго сидел на завалинке в тяжком раздумье. Вечером, как только стемнело, пошел к Михаилу Аверьяновичу Харламову, отдышавшись у порога, сразу же приступил к делу. «Спасай, Аверьяныч, старика! Не дают помереть спокойно. А за что? За мои-то труды! Спасай, милый! Сыны у тебя, один партийный, другой в сельском совете тоже начальник. Замолвили бы словечко, может, справку какую?» Тут Патифор Кондратьевич внезапно умолк. В глазах Михаила Аверьяновича на один лишь миг блеснуло что-то такое, от чего старому Патифору сделалось просто жутко. «Ничем не могу помочь тебе, Кондратич. Зря ты ко мне пришел. Ты, знать, забыл, кто старое поменет. Давно дело было. Дело давнее, то верно. А рана, какую ты мне учинил, она завсегда свежая, не заживает. Иди, Кондратич, я тебе не помощник. Один раз пожалел, да вижу, зря. Сердце, ну, такое, не обманешь его. Иди». Илья Спиридонович Рыжов был в числе тех затонцев, кто упорно не хотел расставаться со своим единоличным хозяйством. Он с редкостным мужеством отражал атаки многочисленных агитаторов, и местных, и районных. Не желая более встречаться с ними, прибегнул было к испытанному своему средству. Забрался на печь, чтобы погрузиться в трехсуточную спячку и таким образом дождаться лучших времен. Но на этот раз совершенно неожиданно для Ильи Спиридоновича спасительное средство не сработало, дало осечку. Более 2 часов ворочался, кряхтел, ложился то навзничь, то вниз лицом, то на левый бок, то на правый, но сон не шел. Вконец, измаявшись душою, сочно выругался, сплюнул и, слезши с печки, принялся суетно ходить по избе, тщетно выискивая предлог, чтобы поссориться со Вздотьей Тихоновной. В таком-то состоянии духа и застал его очередной агитатор. На этот раз им оказался Карпушка, поклявшийся в правлении, что непременно уговорит старика Рыжова вступить в колхоз. «Мы с кумом Ильей большие друзья», — уверял он районных уполномоченных, успевших уже побывать у Рыжовых. «Он меня во всем слушает. Как скажу, так и сделает. Ведь я ему жизнь спас. Кабы не я, кормить бы ему выгреться раков. Должен он помнить. Как вы думаете?» И вот Карпушка обметает снег, сваленных сапог у порога Рыжовых. «Здорово живешь, кум?» «Слава Богу! Доброго здоровица, Карп Иванович!» Илья Спиридонович подозрительно глянул на гостя. «Уж и ты не агитировать ли пришел?» «Да нет, наплевать мне на...» «Чё ты, черт!» — запутался Карпушка. «И хотя бы и так, ну, в колхоз...» Вдруг решительно напрямик заговорил он. «А вот этого ты не хочешь?» Скривившись, Илья Спиридонович поднес Карпушкиному носу кукиш. «Контра ты! Несознательная белая сволочь!» — взбесился Карпушка. «Белых ждешь! Знаю я вашего брата!» «Вон из моего дома!» — завизжал Илья Спиридонович, наступая на Карпушку. Тот опешил и стал поспешно пятиться к двери. Оказавшись во дворе, Карпушка в крайнем смятении стоял, неловко растопырив руки. «Вот поди ты!» — бормотал он. 40 лет прожили с кумом Ильей, душа в душу, а нынь глянь, как дело-то обернулось!» Карпушка почему-то вовсе забыл о прежних своих 40 с Рыжовым и теперь всерьез верил, что прожил с ним 40 лет душа в душу. В страшном беспокойстве подходил он к своему дому. Пойти прямо в правление не решился. Предчувствие большой беды давило его, в который раз так безнадежно рушатся его планы. Вступив в колхоз раньше своего друга, Карпушка в самом деле оказался в крайне затруднительном положении. Меланья, уже успевшая вновь взять власть в свои руки в доме, боялась колхоза, как черт ладана, и теперь устраивала сызнова обретенному муженьку дикие сцены, причем все время не забывала упомянуть. «Ты пустоголовый, один только и кинулся в этот колхоз. Небось, дружок твой, Илья Спиридонович, не вступит поумнее тебя, безгубого дьявола!» Как-то уж повелось. Что бы Карпушка ни делал, Меланья глянет на содеянное им, распустит губы в кислейшую гримасу и бросит точно кипятком, окатит. «А у Ильи Спиридоновича не так? У него лучше!» И вот теперь Карпушка делал пока что безуспешные попытки вовлечь старика Рыжова в колхоз, чтобы сказать потом Меланье: «Не реви, дура! Не я один, а и Рыжов!» Но Илья Спиридонович заупрямился. «Хоть ты лопни! Ширинками мы будем с тобой трясти в колхозе-то! Одна голова не бедна, а ежели и бедна, так одна. У себя по хозяйству я ковыряюсь помаленьку, никто мне не указчик!» Со скрытым ехидством спросил у Карпушки: «Что там, Карп Иваныч, слыхать про Попова?» Карпушка замигал глазами, насторожился и промычал что-то невнятное. «Сказывают, опять объявился?» Продолжал свою психологическую пытку Илья Спиридонович, не спуская прищуренных глаз с кума. «Враки! Бабушкины сказки!» — вымовил Карпушка, но в голосе его что-то не чувствовалось решительности. В последнее время, по мере того, как в колхоз вступало все больше и больше крестьян, в селе разнеслись слухи о появлении банд разгромленного в 20-х годах атамана Попова. Слухи эти становились настолько упорными, что многие затонцы всерьез подумывали, не выйти ли им из колхоза. Так что и Карпушке было чего призадуматься. Пришел он домой поздно, и, чтобы не разбудить Меланью, разулся в сенях. Крадучись пробрался в избу, лег на полу, но долго не мог заснуть. На улице свистел ветер. Свесившиеся с крыши соломинки скреблись в окно. Взошла луна и, просунувшись в избу, бесцеремонно устремила на кряхтевшего Карпушку свое бледное, вздрагивающее око. В хлеву жалобно заблеяла овца. Как бы волк опять не залез, мелькнуло в голове Карпушки, но выйти во двор он побоялся. Ему казалось, что бандит Попов окружает сейчас село и уже отрядил несколько молодцев, чтобы прежде всего захватить активистов, которым Карпушка причисляла себя. Между тем молодцы уже подходили, но только не к Карпушкиному дому, а к подворью Ильи Спиридоновича Рыжова. Это комсомольцы Иван Харламов, Митька Кручинин и Михаил Зенков, переодетые в белогвардейскую форму, приобретенную нардомом для оформления очередной постановки из времен Гражданской войны. По настоянию Митьки они решили использовать слух об атамане Попове, чтобы проверить, насколько затонцы преданы советской власти. Иван Харламов сначала заупрямился, но потом был вынужден уступить настойчивым желаниям своих товарищей. Атаманом, разумеется, был Митька. В синих брюках с красными лампасами, в казачьей фуражке, лихо сдвинутой на бок, с приклеенной большой черной бородой из овчины, со своими черными глазами, в сапогах со шпорами, с длинной саблей и револьвером, он имел грозный вид. Его сподвижники были одеты поскромнее, но и в их белогвардейском обличье усомниться не мог бы никто. «Пошли к Рыжову!» — предложил Мишка Зенков. «Вот будет потеха!» В тот самый миг, когда Карпушка думал о Попове, а Илья Спиридонович спал тревожным, беспокойным сном, в дверь Рыжовых сильно постучали. В одних подштаниках, всколоченный, дрожа всем телом, старик долго не мог зажечь лампу, потом бросился к дверям. «Кто там?» «Открывай!» «Гости пришли!» — раздался повелительный голос. «Авдотья! Авдотья! Вставай!» — затормошил Илья Спиридонович жену, не желая, видимо, встречать незваных гостей в одиночестве. Та встала и, не понимая, в чем дело, долго еще сидела на кровати, промаргиваясь. Илья Спиридонович откинул крючок, и в избу шумом ввалились белогвардейцы. Первый Илья Спиридонович, хоть и был перепуган насмерть, немедленно узнал в нем самого атамана. Широкими шагами прошел к столу, сел на лавку, небрежно раскинув свои толстые ноги в блестящих сапогах. Двое, вытянувшись, стояли у порога, ожидая приказаний. «Ну-с, атаман!» — окинул хозяина свирепым взглядом. «Ну-с, старик, отвечай! Кто в Савкином затоне, комсомольцы? Да и не думай соврать мне!» И бандит положил перед собой на столе револьвер, что окончательно погубило Илью Спиридоновича.